Грозовая птица затряслась еще сильнее, когда челнок вошел в радиоактивный слой атмосферы. Сквозь крохотные, почти полностью закрытые жалюзи иллюминаторы кабины были видны языки пламени. Они переливались синими, лиловыми и зелеными тонами, точно испарение некоего опасного газа, сгорающего в лабораторной пробирке. На мгновение дневному свету показалось, будто они угодили в нечто вроде варпа, в демоническую бурю. В кулуарах перешептывались, что к проблемам на Ардамантуа причастна незримая рука хаоса, подозрительно долго не выходившего на сцену галактического театра. Но нет, это было не лжепламя и не порча варпа, просто проявление геомагнитных сил, аура из заряженных частиц, мчащихся по охваченной безумием стратосфере. «Есть признаки других кораблей?» — спросил дневной свет. «Никак нет!» — отозвался техноадепт. Очередная надежда потерпела крах. Где-то рядом должна была находиться флотилия, лучшая и большая часть кораблей имперских кулаков, если только ее уже не успели серьезно потрепать или вовсе уничтожить. Но где именно? Она могла быть прямо у них под носом, скрытая всем этим безобразием. Чем ниже спускался челнок, тем сильнее становилась турбулентность. Грозовая птица тряслась, точно систер в руках фанатика на церковной церемонии. На панелях, окружавших пилота, вспыхнули цепочки красных огней. Летчик, проворный с ледяным спокойствием, отнял затянутую в черную кожаную перчатку руку от штурвала и заглушил тревогу. Дневной свет бегло просматривал скудные и далекие от совершенства данные по поверхности, наконец-то полученные со сканеров, после того, как челнок вошел в плотные слои атмосферы. В качестве предварительной цели была выбрана дислокация гнезда пузыря. Основанием для этого послужило тактическое допущение. Это был район, откуда последний раз выходили на связь другие имперские кулаки. Но разглядеть строение ксеносов не удавалось, да и окружающий ландшафт мало напоминал тот, что был когда-то нанесен на топографические карты географами-исследователями, сопровождавшими изначально прибывшие сюда войска. «Может, дело в банальном невезении?» — спросил Заратустра. Дневной свет оглянулся и посмотрел на стенного брата, пристегнутого рядом. Боевая пика Заратустры была подвешена точно гарпун на оружейной стойке над его увенчанной жутким шлемом головой. Он был старше всех прочих братьев стен и с наибольшей среди них неохотой согласился нарушить традиции и покинуть дворец. «Невезение!» — отозвался дневной свет. Он отметил, что Заратустра предпочел для общения прямую, скрытую связь шлема на шлем. На одном корабле с ними находились и другие братья, не упоминая о 40 носящих, защищающую от местных погодных условий броню штурмовиках из 17-го асмодейского полка Астра Милитарум. Лучшие гвардейцы Хэта и их командир, майор Ниман. Эти бойцы были настолько хороши и надежны, насколько в принципе могут быть, не получавшие улучшений люди. И все же не хотелось, чтобы кто-нибудь из них услышал, как кто-то из Адептус Астартес проявляет беспокойство во время этого спуска в самую пучину ада. Сквозь затемненное и слегка запотевшее от дыхания забрало шлемов, дневной свет видел бледные, изможденные лица, нервозно подергивавшиеся, когда грозовую птицу в очередной раз встряхивала или швыряла в сторону. «Порой даже хорошим парням не везет», — сказал Заратустра, чей голос дрожал и прерывался из-за помех, влиявших на связь, даже на столь близкой дистанции. «Иногда побеждают силы света, а иногда верх берет тьма, а порой, как учит нас история, в их конфликт вмешивается сама судьба». Он повернулся, и ничего не выражающее забрало, посмотрело прямо на дневного света. Идеально отполированную поверхность шлема пересекала вставка из грубого металла, шрам, оставленный клинком одного из сынов Хоруса во время боя за стену Заратустры. Такие раны, полученные во время ереси, никогда не заделывались полностью, хотя брат, оказавшийся в этих доспехах в момент удара, уже никогда и не наденет их вновь. «Вспомни, как отморозок и его стена сражались в сиротливых горах», — произнес Заратустра. «Они в полном блеске своей славы громили в пухе прах эльдарских рейдеров, а затем вспышка сверхновой прикончила и парней отморозка, и остатки ксеносов. Победители и побежденные оказались уравнены по прихоти равнодушного космоса. Поговаривают, что это эльдарские корсары привели в действие звездную бомбу, чтобы сделать нашу победу пирровой», — заметил дневной свет. «Поговаривают, поговаривают, умеешь байку испортить», — проворчал Заратустра. «И все же ты меня прекрасно понимаешь. Порой ты убиваешь врага, а иногда он тебя. А бывает и так, что вселенная кончает с вами обоими. Против ксеноморфов, этих хромов, были брошены достаточно серьезные силы, и Мирхен должен был просто вытереть о них ноги, напоив землю их кровью, ну или что там у них». Линзы шлема у Заратустры были непроницаемыми, молочно-белого цвета, подсвеченными зеленым изнутри, но дневной свет ощущал на себе тяжесть напряженного взгляда старого товарища. «Когда гибнет планета, будь то связана со вспышкой на Солнце, гравитационной аномалией, тахионным всплеском, чем угодно, тогда нет разницы, кто побеждает. Все заканчивается вот такой вот неразберихой». Дневной свет вновь поднял взгляд к экрану. До этого всякий раз, как он видел столь печальные показатели, говорившие, что планета катастрофически пострадала так же, как Ардамантуа, ее рекомендовалось избегать. 6 неделями раньше самые сливки Ордена, большая часть его воинов, все оборонительные войска спустились на поверхность, закрепились и пошли в решительное наступление, чтобы выжечь последние остатки, пусть и многочисленного, но слишком слабого врага. «Предлагаешь развернуться и записать парней в потери?» — спросил дневной свет. — «Разумеется, нет. Тогда о чем ты?» — «О том, что надо готовиться к худшему», — ответил Заратустра. — «Если этот комок грязи взбунтовался, а затем погиб прямо под стопами магистра Мирхена и наших братьев, тогда... тогда мы закатим по ним такие роскошные поминки, каких не было, даже когда мы провожали в последний путь своего примарха-прародителя», — спокойно сказал дневной свет. — «Это была бы худшая потеря, какую только можно себе представить», — согласился Заратустра. — «Для имперских кулаков, бойцов старого 7-го легиона, величайшего из всех адептус Астартес и самых преданных защитников Терры, чтобы наши ряды сократились всего лишь до 50 стенных братьев, прикрепленных к дворцу. Представить, что нас осталось лишь 5%? 1/20 часть? Как мы оправимся от такой потери?» На это дневной свет ответить не мог. Заратустра был прав, о подобном и подумать было страшно. Даже столь самоотверженные, специально измененные войны, в любой миг готовые сложить головы на службе Империуму, боялись представить себе, что погибнут все разом. Уже одна только потеря генного семени казалась кощунством. Сумеют ли они оправиться, если даже обратятся к орденам наследникам за поддержкой и жизненно необходимым материалом? Никогда еще в истории Империума, даже во времена ереси, не погибал целиком орден первого основания. Неужели имперские кулаки войдут в легенды первыми, кого постигла такая судьба? Люди поговаривали крайне тихо в неформальных беседах, что это было неизбежно. Адептус Астартес являлись вымирающим видом. Разрушались родственные связи, постепенно деградировало генное семя. Былая слава успела увянуть, и давно уже миновали те, предшествовавшие ереси времена, когда многие-многие тысячи космических десантников шли победоносным маршем от звезды к звезде. Горький ветер предательства подкосил их, наполовину сократил число легионов, значительно потрепал ряды тех, кто остался верен, и лишил ордены возможности создавать новых Астартес с той же скоростью, что в былые дни. Исключение, возможно, составляли лишь ультрамарины, да и тех, по всей видимости, в скором времени ждала та же судьба. Адептус Астартес утрачивали свои позиции. Теперь они были всего лишь истощимым ресурсом, используемым исключительно для выполнения элитарных заданий и операций. Пусть они и очень медленно, но угасали. Старшие чины ордена предупреждали о том, что если не появятся новые методы синтезирования генного семени и не наступит новый золотой век, то в течение ближайших 4-5 столетий космодесантники станут не более чем мифическими персонажами. В начале своей карьеры, до того, как стать братом стены и обрести имя Дневной Свет, воин сражался с Эльдарами. Более того, именно та война и послужила причиной назначения его на данный почетный пост. Он безмерно уважал Эльдаров. Чужаки показали себя достойными соперниками, хоть и походили на печальных, полных трагизма персонажей из древних пьес. Космодесантник часто вспоминал о них, когда патрулировал продуваемые сквозняками коридоры стены Дневного Света. Ксеносы выставляли на поле самых могучих бойцов из тех, кого могли родить другие расы, и в свое давно минувшее время не знали себе равных среди бесчисленных звезд. Но те дни канули в прошлое, а с ними ушла и слава этих существ. Их солнце клонилось к закату, и они были не более чем призраками себя прежних, непобедимых завоевателей с великой историей, о чьих подвигах и достижениях ходили легенды. Отныне эльдары всего лишь пытались отсрочить свой конец, сражаясь до последнего, хотя гибель их и была неизбежна. Когда Дневной Свет победил носящего шлем с плюмажем владыку искусственного мира Ситойвана, слезы стояли в глазах не только чужака, но и самого космодесантника. Во время крушения великих империй каждый должен воздать должное их былой славе. Даже герои новой эпохи. Нельзя допускать, чтобы воины предавались забвению, обращаясь в безымянные тени. Дневной Свет уже давно подозревал, что и космодесантников ждет подобное, растянувшееся на долгие годы угасание. И они были куда более схожи с эльдарами, нежели желали признавать. Гиганты древности, доживающие остатки отпущенного им времени среди простых смертных и уже не способных разогнать сгущающуюся вокруг них тьму, навсегда утратившие свое ослепительное величие. Но он не задумывался над тем, что конец всему может наступить еще при его жизни, если имперские кулаки, как допускал Заратустра, и правда погибли, то эпоха Адептус Астартес завершилась куда скорее, чем кто-либо мог себе представить. Но кое-что в словах Заратустры беспокоило его еще сильнее. Тот говорил, что зона высадки может быть одинаково опасна как для союзников, так и для противников, что настоящим врагом являются Ардамантуа и охвативший ее хаос. Перспектива была довольно мрачной. Имперские кулаки гордились своей способностью держать оборону против кого угодно и где угодно. Но как могли они совладать с угрозой, если даже сама планета против них? Грозовую птицу тряхнуло еще сильнее. Зажглись новые предупреждающие огни и загудела сирена. На сей раз и пилот, и его штурман оказались слишком заняты попытками хоть как-то контролировать самоубийственный спуск, а потому не могли отключить тревожный сигнал. Содрогающийся в конвульсиях челнок начал уходить в штопор. «Погодные условия куда хуже, чем предсказывал кагитатор», — с некоторым испугом в голосе доложил техноадепт. «Сильный боковой ветер и... тучи пепла». «Пепла? Вулканического, если быть точным, а также превращенная в пыль земля и органика». «Держитесь!» — — внезапно крикнул пилот. Грозовая птица резко накренилась, заваливаясь относительно продольной оси. Внешний свет, проникавший в полумрак отсека, стремительно заскользил по стенам и потолку, озаряя измученные, полные отчаяния лица асмодейских солдат, чьи щеки и подбородки за забралами шлемов исказило внезапно изменившееся направление гравитационного притяжения. Завывание сменилось непрестанным, всеускоряющимся вращением. Дневной свет понимал, что простые люди на борту челнока просто не способны выдержать подобную авиакатастрофу. Экипаж грозовой птицы был модифицирован в должной мере, чтобы уцелеть благодаря усиленным костям, дополнительной мускулатуре и замененному на аугментику, внутреннему уху и проприорицативным органам, а также тому, что вместо желудков и пищеварительных трактов им трансплантировали особую систему для употребления исключительно внутривенного питания. А вот имперским гвардейцам предстояло столкнуться с резким головокружением, паникой, мучительной болью, шоком и приступами рвоты, которая окажется у них внутри шлемов. «Стабилизировать корабль!» — приказал дневной свет. «Не могу! Не могу!» — закричал пилот. «Мы попали в какую-то гравитационную...» Договорить он не успел. Турбулентность стала слишком сильной, чтобы можно было друг друга расслышать. Непредсказуемые гравитационные аномалии, раздиравшие Ардаманту, считались наибольшей из всех угроз, поскольку их нельзя было пометить на картах и обойти. А еще их появление ничто не могло объяснить.